Все души успокоились, все лица оживились, говорит Карамзин, воспроизводя настроение, постепенно складывающееся в обществе из всех этих непривычных впечатлений, какие оно тогда переживало. Это настроение восторженно выражалось при народных встречах Екатерины, особенно во время ее путешествия по Волге в 1767 году. Екатерина писала с дороги, что даже иноплеменников, то есть дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошибали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали. А в Костроме граф Чернышов весь парадный обед проплакал, растроганный благочинным и ласковым обхождением местного дворянства, что в Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте, в церкви, мужики принялись свечи подавать, прося поставить их перед матушкой и царицей. Это простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царскосельской Минервой. Чтение наказа в комиссии 1767 года депутаты слушали с восхищением, многие плакали, особенно от слов 520-й статьи «Боже, сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле. Намерение законов наших было бы не исполнено, несчастье, до которого я дожить не желаю». Плакали при встречах императрицы, при чтении ее манифестов и наказа, плакали за парадными обедами в ее присутствии, плакали от радости при мысли, что бероновское прошлое уже не вернется. Никогда, кажется, не было пролито в России столько радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II. В этих слезах было много серьезного. Сквозь них проступал новый взгляд общества на власть, на свое отношение к ней. Из грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать, власть превращалась в благодетельное, попечительное существо, о котором не могли наговориться, которым не умели нахвалиться. Эта политическая чувствительность постепенно приподнимала людей, наполняла их смутным ощущением наступающего благополучия. Эта приподнятость особенно выразительно сказалась в комиссии 1767 года. Собрано было со всего государства свыше 550 представителей самых различных вер, наречий, племен, состояний, умоначертаний, от высокообразованного представителя Священного Синода, митрополита Новгородского Димитрия, до депутата служилых мещеряков Исетской провинции, муллы Абдулы Мурзы Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им не толковали в комиссии, никак не могли понять, что такое закон и для чего это людям понадобились законы. Всероссийская этнографическая выставка, представлявшая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры. Депутаты призваны были своими местными нуждами и недостатками для трудного и кропотливого дела составления кодекса законов, соглашенных с этими нуждами и недостатками. Вступая в комиссию, депутаты присягали по однообразной формуле, клятвенно обещаясь начать и кончить великое дело в правилах богоугодных, человеколюбия вселяющих и добронравия к сохранению блаженства и спокойствия рода человеческого. На первом же шагу депутат переносился со своими низменными, местными нуждами в область высоких идеалов человечества. При открытии комиссии вице-канцлер в речи от имени императрицы призывал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, породеть об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примера все подсолнечные народы», — говорил он, — «очи всех на вас обращены». А недели через две маршал комиссии Бибиков поднял тон еще октавою выше. В речи самой Екатерине говорил уже, что во всеобщем благополучии мы первенствуем, и, поднося ей от комиссии титул «Матери Отечества», прибавлял, что весь род человеческий долженствовал бы предстать здесь и принести ей титул матери народов.